этого объекта непосредственно должно быть рассмотрено через призму гун материальной природы. И мы с вами говорили, как Капила Муни объясняет матери Девахути о преданном служении в четырех формах. Три из них в гунах, и четвертая трансцендентальная, то есть чистая. И в связи с этим Капила Муни объясняет матери, что даже великие личности имеют скрытые нечистые мотивы. Даже великие личности могут быть сбиты с толку самоиллюзией. И в шастрах описывается такой вид анартхи, который называется хрида и дурбальям, слабость сердца. И первым проявлением он состоит из четырех уровней слабость сердца. И первым называется кутинати, желание искать недостатки в других, желание критиковать, самоиллюзия или так называемый обман, самообман. Это очень удивительное состояние сердца живого существа. Когда живое существо пытается оправдывать, там говорится еще, Бхактивинода Тхакур дополняет, философское оправдание своих недостатков. Еще одна из частей этого уровня, такой анархии, как хрида и дурбальям, философское оправдание своих недостатков, своих неправильных представлений. Итак, мы всегда пытаемся выглядеть в своих глазах очень правильными. И это есть анартха кутинати. И когда кто-то говорит нам, что мы завистливы, мы отказываемся от этого. Мы не будем никогда согласны с тем, что мы завистливы. Когда нам говорят, что мы гордые, мы изнутри не будем сознаваться, что мы гордые. Когда нам говорят, что мы очень скверные люди, то в нас возникает противоречие, потому что мы видим себя очень хорошими. И поэтому те люди, которые нам говорят о каких-то недостатках, они становятся неприятными нам. У нас возникает антипатия или неприязнь. И поэтому в шастре говорится, что человек, который, мы с вами это также обсуждали, человек, который сам не способен видеть свои несовершенства или свои недостатки, он должен прислушиваться к старшим вайшнавам или к старшим преданным. Что за старшие преданные? Старшие преданные, Прабхупада объяснял, что это те, у кого больше опыта и больше вкуса к шраванам, киртанам, вишнусмаранам, падасеванам. Больше вкуса. Это означает, эти люди не планируют и не ожидают ничего другого в своей жизни, кроме как духовного прогресса. Это означает, что они всегда настроены позитивно по отношению к духовной жизни и всегда скептически относятся к материальной деятельности. Скептически это значит, есть так называемые оптимисты и пессимисты, чтобы было более-менее понятно. Оптимисты – это кто во всем видит положительную сторону. Пессимисты – это те, кто во всем видит отрицательную сторону. И говорится, преданный, он очень оптимистичен по отношению к духовному прогрессу, к духовной жизни. Он очень оптимистичен по отношению к наставлениям духовного учителя и наставлениям шастр. Но он очень пессимистичен по отношению к тому, что говорят материалисты, к чему они устремляются и так далее. Поэтому старшие преданные – это те преданные, которые очень оптимистичны по отношению к своим недостаткам. Это что означает? Всегда оптимистично настроенные на исправление своих недостатков. Всегда оптимистично относящиеся к тому, что говорят те, кто более на высокой ступени находится. Говорят, обычно нам указывают, те, кто выше нас, они указывают нам на наши какие-то неправильные поступки, на наше неправильное поведение. Но что значит те, кто выше нас? Мы можем вообще никого не принимать и считать, что все, ну, в лучшем случае равны. Как в этой истории Дурьятхана и Арджуна. когда Кришна сказал им: «Найдите, кто был бы равен вам». И Дурьотхана не нашел, кто был бы равен ему. И когда Кришна сказал, что все лучше, Дурьотхана рассмеялся и сказал: «Все хуже. Я не нашел ни одного, кто бы мог мне давать наставления, поправлять меня». Но Юдхиштхира, он прибыл и также сказал, что я не нашел никого, кто был бы равен мне. И Кришна спросил, что все хуже? Он тоже рассмеялся. Сказал: что ты? Кого бы я ни встретил, все лучше меня. Я видел каждого, что каждый обладает куда более лучшими качествами, чем я. Таким образом, Кришна сказал, что Юдхиштхира способен принести благо себе и другим, поскольку не гордый, не является гордецом и склонен видеть позитивное, то есть оптимистичен по отношению к достоинствам окружающих и пессимистичен по отношению к своим достоинствам. То есть он как бы всегда принижал собственные достоинства и всегда превозносил достоинства других людей и способен был видеть эти достоинства. Это кутинати, это способность видеть недостатки, то есть недостойного, видеть других недостойными. Это один из уровней этой анартхи, которая называется кутинати, которая входит в эту самую большую такую проблематичное качество наше, это хрида и дурбалья. И мы очень ценим это, что мы склонны видеть несовершенство. Но говорится, несовершенство могут видеть только те, кто квалифицирован в науке преданного служения. Это как учитель, который проверяет тетрадки у учеников. И можно подумать, что он всем ставит двойки просто из симпатии, антипатии. Или что вот он доковырялся до какого-то слова, вместо «а» там «о» написано. Или мягкого знака нет. Ну что, ты не можешь пропустить без мягкого знака, что ли? Что ты все ищешь там недостатки? Таковы правила. И он беспристрастно ставит оценки, поскольку он знает, как правильно должно быть все. Также и преданный, старший преданный или продвинутый человек, он знает, как действовать правильно. И поэтому он может указывать ученикам на какие-то ошибки или на более младшим преданным. И поэтому Нарада Муни говорит, что критерием общения в духовной жизни являются три правила. Это обучать младших, дружить с равными и служить старшим. И из этих форм общения самое лучшее общение – это служить старшим. Но мы не принимаем никого старшими, кроме гуру, гуру и Кришны. Или принимаем старшими только тех, кто, по нашему мнению, лучше, больше нам подходит. И поэтому в соответствии с этим мы можем прогрессировать и можем не прогрессировать. Гуна страсти определяется тем, что человек ищет то, что удовлетворяет в первую очередь его чувства. Поэтому мы замечаем, Прабхупада объяснял, что люди также пытаются искать такие религии, таких авторитетов, которые бы удовлетворили их материальные потребности, то есть их сентименты. И те, кто очень серьезен в духовной жизни, наоборот, они ищут тех людей, которые бы могли их наставлять, могли объяснять им, как правильно, как неправильно, что необходимо для этого. Говорится, очень долгое время мы никого не видим лучше себя. Мы никого не видим равными. Мы всех видим менее продвинутыми. И поэтому такие люди, как правило, склонны подальше держаться от старших преданных. Они не совсем коммуникабельны с равными, но они очень хорошо себя чувствуют с теми, кто менее продвинут. То есть те, кто меньше знает. И больше это связано не с качествами человека, а с той информированностью, которую он получил. И Прабхупада объясняет, что эти люди, как правило, неплохо знают философию, в плане информации. Знают разную терминологию, знают разные истории, но сами они не обладают правильным поведением и правильными качествами для того, чтобы вдохновлять людей к духовной жизни. И мы видим, как многие люди пытались изображать из себя авторитетов, думая о себе, это вот кутинати, самоиллюзия, самообман, думая о себе так, кем они не являются. И когда они пытались создать какие-то сообщества, группы, людей, которые могли бы тоже следовать правилам, предписаниям преданного служения, они видели себя неквалифицированными вдохновлять. Но самообман в том, что человек, когда он видит, что он не может кого-то сохранить, вдохновить, организовать. Что он думает? Он думает, что я бесполезен? Что он начинает думать? Конечно, они бесполезны. Все они дураки, все они недостойные личности. Я для них пытаюсь сделать благо, а они все идиоты. Они никто не понимают ничего. Их сердца пропитаны ядом. Их сердца пропитаны вожделением. Я пытаюсь дать им такое благо. То есть появляется это настроение благодетеля, которое является проявлением самоиллюзии. Итак, очень много существует разных тонкостей духовной жизни. И Шрила Прабхупада говорит, что продвинутый преданный – это тот, кто склонен видеть это внутри себя и склонен изменять эти положения на основе наставлений духовного учителя, писаний и ачарьев прошлого. Продвинутость не в том, что мы много что-то распространяем, много книг, много еды. Это часть деятельности, которая позволяет нам ослабить влияние ложного эго. Часть деятельности. И мы с вами говорили, что результатом продвинутости является ослабление ложного эго. Что это означает? В первую очередь, первый процесс, если вы помните, называется клешакни, когда уменьшается иллюзия или авидия. Это сразу же влияет на то, что у человека ослабевает ложное эго. Как можно узнать, что у человека ослабело, почему оно ослабевает ложное эго? Человек на самом деле отказывается от плодов своей деятельности. Какие плоды своей деятельности? Мы, допустим, получаем инициации, получаем что-то, и тут же пытаемся стать авторитетами. Как вы думаете, почему? Мы привязываемся. К чему? К результатам своей деятельности. И пытаемся насладить свое тщеславие. У нас появляется желание контролировать, желание наставлять, не имея на то достаточной квалификации и права, и не получив даже благословения на это. Мы пытаемся наставлять, не изучив хорошо предмета, не развив в себе определенные качества, как в той истории, когда человек сказал: «Не ешь сахар». И она спросила мать: «Как вам это удалось?» Он сказал: «Я сам бросил есть сахар». Итак, мы можем говорить людям, что не нужно быть завистливыми, но сами быть завистливыми. Мы можем говорить, что не надо самоиллюзии, но быть полностью в иллюзии по поводу себя. И продвинутые преданные, они видят это не только в себе. Когда мы очень склонны разобраться в себе, правильно разобраться, и это подтверждается, то тогда мы можем разбираться в других людях. Мы склонны к такой деятельности становимся. То есть у нас появляется видение. Как говорится, тот, кто говорит всегда правду, легко определяет, кто его лжет. Тот, кто всегда говорит правду, легко определит, кто его обманывает. В шастрах так говорится. О результатах правдивости, если вы помните, я говорил, что объяснял, что предвидение появляется, человек может видеть будущее, видеть все проблемы, которые на него могут обрушиться в будущем. И таким образом правдивость дает ему определенный вид разума, который позволяет ему избежать этих трудностей, которые придут, то есть этих страданий или проблем каких-то, которые могут стать препятствием в его духовной жизни или свести их к минимуму. Это зависит от квалификации этой правдивости и от того времени, которое эта правда существует в жизни человека. Как говорится, сосуд по каплям переполняется до краев, так и человек, говоря правду, постепенно переполняется сатьем, то есть истиной. Почему мы говорим «absolute truth» по-английски называется «абсолютная правда». Бога называют «absolute truth». Это означает «абсолютная правда». Таким образом, человек, который правду всегда говорит, он постепенно становится абсолютным. А в абсолютном состоянии у человека проявляются разные способности. И в первую очередь предвидение. Как только человек достигает этого внутреннего предвидения, очень хорошо начинает различать, что произойдет в будущем, говорится, он способен видеть также, что произойдет в будущем с людьми, которые находятся в его окружении. Так же, как человек может видеть, кто его обманывает, он также может и другим сказать, кто их обманывает. И Прабхупада говорит, сатьям, правдивость, она превращается в то, что человек начинает говорить правду о других также. В первую очередь он говорит правду, всегда правду о себе, во всем, но он начинает видеть правду в других. Кто обманщик, кто негодяй, кто вор, кто лицемер. И мы можем думать, что вся наша духовная деятельность сводится к мытью полов, к кухне или к чему-то там, сколько мы, количество людей, так сказать, на какое-то время вдохновили. На самом деле нет. Духовная жизнь сводится к тому, что должно ослабеть наше ложное эго. И говорится, как узнать, что мы постепенно начинаем избавляться от страданий. Причиной страданий является ложное эго. И первой стадией духовной жизни называется попытаться ослабить узлы страданий. Попытаться ослабить тройственные страдания при помощи этой деятельности, при помощи этого знания. И знание является качествами. Таким образом, мы стараемся работать над качествами. Опытные преданные видят, что надо развивать качество. Неофит, он всегда развивает внешнюю деятельность. Очень много внешней деятельности. Что это означает «много»? Он пытается тяжелым физическим трудом достигнуть какой-то определенной квалификации внутренней жизни. Но этого не происходит. Почему? Человек больше старается это сделать на публику. То есть предвосхитить окружение. Многие ходят на лекции, чтобы их не наругали, чтобы потом где-то их не... или получить инициацию. Многие общаются определенным образом, чтобы высветить для окружающих свои какие-то качества и так далее. Но говорится «Ану кульена Кришнану». То есть с великой решимостью и желанием удовлетворить Кришну этим действием, этими качествами. С великим желанием удовлетворить Кришну. Не удовлетворить окружающих, что они скажут, что они подумают, а удовлетворить Кришну. И говорится, три мотива являются основополагающими в деятельности преданного, которые принимаются. Первое – это очищение. Ради очищения действует человек. Второе – он действует ради того, чтобы проявлять сострадание к другим живым существам. И третье – он действует просто ради удовлетворения духовного учителя. Желанием удовлетворить своим поведением не окружающих, а духовного учителя. В итоге, не удовлетворив духовного учителя, человек не может удовлетворить Кришну. Это бессмысленная и бесполезная деятельность, говорится. Только удовлетворив духовного учителя, можно удовлетворить Кришну. Чем же удовлетворен духовный учитель? Духовный учитель удовлетворен тем, что деятельность какая-то определенная, она может быть демонстрацией того, что мы избавляемся от ложного эго. Что мы подчиняемся, мы тяжело трудимся, хотя, может быть, это и не хочется нам. Но на любой стадии результатом всего этого тяжелого труда или деятельности, если мы действуем правильно, должно быть ослабление ложного эго. То есть устранение авидии. Отказываясь от плодов своей деятельности, человек способен осознать разницу между духом и материей. И говорится, как только человек осознает, что он душа, сердце его заливается радостью. Мы, допустим, знаем, что мы душа, но сердце наше от этого радостью не заливается. Поэтому мы не продвинутые. Но мы ведем себя как очень продвинутые личности. Мы всех наставляем, сами не достигнув такого положения. Мы начинаем выдумывать, очень много модерна всякого вносить. Или просто сами не понимаем каких-то определенных вещей. И свое неправильное, искаженное понимание. Через что искажено понимание? Через гуны, а гуны влияют через ложное эго. Таким образом, не освободившись от ложного эго, мы пытаемся давать какие-то определенные указания. И говорится, человек должен находиться в гуне благости. И мы с вами обсуждали этот момент. Что же за гуна благости? Мотив, его мотив. Мотив. Какой же мотив в гуне благости? Очищение. Без желания воспользоваться плодами своей религиозности, действовать лишь ради очищения. Ради очищения. И мы с вами говорили, первая проблема, ее называется вот кутинати. Вторая проблема называется мацария. Мацария – это зависть. И зависть проявляется в первую очередь, зависть к чужим вещам. Мы можем завидовать вещам других людей. Их хорошему дому, их красивой жене, прекрасным детям. Машине, корзине, картонке, маленькой собачонке, одежде какой-то завидовать. Мы можем завидовать человеческим способностям, что человек обладает определенным незаурядным характером, незаурядными способностями или талантами. Можем завидовать. Все это зависть называется мацарья. И зависть превращается в желание искать недостатки. Мы начинаем искать недостатки в тех людях, в кому мы завидуем. Мы говорим, о, вырядилась. Потому что мы завидуем одежде. И мы говорим, вот вырядилась. И срабатывают два качества. Первое – это желание найти недостатки, а второе – это зависть. Зависть, которая перерастает в желание найти недостатки, критиковать. Поэтому мы очень часто можем заметить, как в нашем сердце проявляется это. Но в силу того, что мы не квалифицированы, то есть недостаточно прогрессируем в духовной жизни, мы не способны в этот момент видеть в себе это. То есть мы сначала совершаем деятельность, потом нам становится немного стыдно, но мы тут же прибегаем к кутинати, то есть философски оправдываем свои гадости, свое несовершенство. Философски оправдываем. На основе разных лекций, духовных учителей, книг мы оправдываем, что на самом деле мы так не делали. Это и означает неофит, то есть новичок, материалист. Он не хочет духовной жизни. Он лишь имитирует, изображает. Изображает духовную жизнь. Это называется пракрита бхакта. Однако прогрессирующий преданный быстро находит в себе эти проблемы. То есть он видит это мгновенно. И он начинает видеть, что он практически полон греха. И состоит из вожделения, как Бхактивинода Тхакур поет в своих песнях, в этих стихах. Что я пропитан вожделением. Нет греха, который бы я бы не совершил 10 тысяч раз. Постоянно мной руководит вожделение. О Господь, о Говинда, защити меня, пожалуйста. Что бы я ни делал, я во всем зависть, я завидую всем. Вот это и называется прогресс. Каждый свой поступок он видит в свете знания и пытается измениться. Совершает усилия и полагается на милость Кришны. Мы говорили, что между две, так сказать, вещи существуют. Это усилия и милость Кришны. Судьба и усилия. И говорится в центре, или самое главное, это усилия. Когда мы совершаем усилия в духовной жизни, внутренней жизни, это шубхада, развитие хороших качеств. Следующее называется тучха-сакти. Тучха-сакти – привязанность к ничтожному, что для нас является таким дорогим, но на самом деле ничтожно. И в первую очередь это привязанность к родственникам, к близким, так сказать, телом близким людям. Мы привязаны к своим женам, детям, отцу, матери и так далее. И это чутха-сакти выражается в том, что мы в итоге привязаны к нации, к месту рождения, к своему возрасту, привязаны к своим представлениям, привязаны к своим привязанностям. У нас есть какая-то привязанность, и мы можем ее очень сильно оберегать. Потому что мы привязаны к самой привязанности. Потому что мы черпаем в этой привязанности чувственные наслаждения. Иллюзии. Чувственные наслаждения также сродни этому пониманию. Иллюзия. Когда мы в иллюзии и черпаем из этой иллюзии что? Наслаждение. Иногда людям нравится лежать и размышлять. Вот если бы я был царем, я бы так поступил. Или я бы сейчас был бы молодым, я бы вот так поступил. Люди иллюзией питаются. То есть они фильмы, книжки читают. Есть у них разные фантазии прошлого. И они питаются этими иллюзиями. И когда вы нарушаете их иллюзии, у них также возникают проблемы. И преданные мгновенно ловят себя на этом. Это и есть квалифицированные личности. Поэтому квалификация выражается не в том, кто во сколько встает, а кто на самом деле внутренне развил эти способности видеть собственные недостатки. И видеть их в позитивном свете, это что означает? Что я не есть эти недостатки. Я не эти недостатки, и я могу измениться, очиститься. И у человека появляется это сильное желание очиститься от этих недостатков. Это означает, что он получает квалификацию через духовную практику, что его шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, пада севанам, следование регулирующим принципам свободы привели к тому, что он видит вещи такими, какие они есть, то есть не в иллюзии, и в первую очередь он видит вещи какие? Внутри себя. В первую очередь внутри себя, и Прабхупада говорит, путешествие вглубь себя, он описывает эти качества. Когда человек начинает различать это в себе, видеть, и способность развлечения – это и есть разум. Его разум начинает укрепляться. Будхи-йога. Поэтому Кришна говорит, будхи-йог. Он начинает принимать тапаси. Что же такое тапасия? Это не то, что не есть, не пить. А тапасия – это не завидовать. Тапасия – это прекратить критиковать. Тапасия – это не стремиться управлять жизнью других людей и выпендриваться, потому что я такой авторитет. Тапасия – это отказаться от желания быть каким-то в центре внимания. Это куда большая тапасия. Поэтому также описывается тапасия внешняя и есть тапасия внутренняя. И как вы думаете, какая сложнее? А? Внутренняя. Поэтому демоны совершали очень много внешних тапасий, но они были не способны совершить ни одной почти тапасии внутренней. Они готовы были истязать свое тело как угодно, но внутренне отказаться от тщеславия, от желания выпендриться в глазах окружающих, от желания завоевать авторитет через разные глупости, искажать истину и так далее. Они не могли отказаться от этого. Таким образом, аскетичный человек – это человек, который внутренне начинает, с внешней переходит во внутренний мир. То есть вся внешняя деятельность предназначена только для плавного перехода во внутренние сферы деятельности. И когда человек еще не квалифицирован, вот тогда мы говорим, он находится во внешней среде. Поэтому их называют пракритабхакты, преданные материалисты. Материя – это внешняя энергия. Это майя. Майя называется. Маха-майя. И есть йога-майя. Это внутренняя деятельность, внутренняя жизнь. И тогда человек начинает развивать внутреннюю жизнь. Он видит, что Кришна принимает какие-то моменты из внутренних побуждений живого существа, а не из внешней деятельности. И что же в центре внутренней деятельности стоит? Мотив. Какой мотив преследует живое существо? И поэтому говорится, правдивость – последняя нога религии, когда человек пытается очистить свой мотив. Он осознает, что его мотив нечист. Это означает, он продвинулся. Он видит нечистоту своего мотива. Преданный материалист или новичок, он всегда в самоиллюзии. Он всегда выдает для себя, что его мотив какой? Чистый. Но мы видим, как действуют люди с чистым мотивом. Это описывается в книгах. Это описывается в шастрах. Поступки человека с чистым мотивом. И Арджуна спрашивает Кришну, как действует, что говорит и как поступает такая личность, у которой чистый мотив. Таким образом, наш мотив, он тут же сразу выражается в определенной деятельности, в определенных поступках. И мы не находим, что кто-то поступает так, кто-то так действует и кто-то так говорит. Мы находим, либо человек так говорит, но так не действует. Но это наука речи. И в шастрах описывается, что, несомненно, никто не сможет говорить так, чтобы по его речи можно было определить, что он как будто бы преследует. Потому что если человек преследует чистый мотив, его речь также меняется. То есть никто не может сымитировать речь чистого преданного. Никто, ни один человек. Если человек не направлен, то есть мотив у него нечистый, то его мотив слетает со всего остального. То есть с языка, с его действий и так далее, с его устремлений, с его отношений, с его реакцией по поводу какой-то определенной деятельности. И мы видим, что наше непринятие каких-то определенных своих недостатков, когда кто-то нам говорит, говорит о том, что мы не преследуем чистого преданного служения. Поэтому, когда нам кто-то что-то говорит, о нас, ну, не, нам неприятно, но это факт, что у нас есть такое. Мы не принимаем это. Это говорит о том, что мы не преследуем. У нас нет хорошего мотива. Нет хорошего мотива. Потому что человек, который преследует... Представим, что я, допустим, ну, что может пример? Пишу с ошибками. Вот мы начали пример учителя. Как вы думаете, если бы я хотел, преследовал цель научиться писать без ошибок, и когда бы мне указывали на ошибки, как бы я реагировал? Каждый раз меня бы поправляли. Говорили, вот это неправильно, вот это неправильно. Как вы думаете, как бы я реагировал, когда моя цель научиться без ошибок писать? А? Конечно. Я бы, по крайней мере, если не благодарил, нормально бы принимал. И все время над этим работал. Ага, надо запомнить. Так, это неправильно я делаю, это неправильно я делаю, это я неправильно делаю, это неправильно делаю. Но если моя цель не научиться правильно писать, а получить просто хорошую отметку, как я начинаю действовать? А если моя цель даже не получить хорошую отметку, а делать вид, что как будто бы я устремлен к этой цели. Итак, если нет такого мотива, то все остальное меня будет раздражать. Что-то в меньшей степени будет меня раздражать, а что-то что? В большей степени будет меня раздражать. Таким образом, Бхактивинода говорит, что человека очень легко увидеть, и человек сам может легко увидеть, какую цель он преследует. На самом ли деле он не руководствуется этой анартхой, кутинати? Не в самоиллюзии ли он находится, не в самообмане? Также поведение преданного. Не только его внутреннее состояние, неприязнь возникает. Так мы можем видеть, что мы не преследуем такой мотив, хотя, говорится, чистое преданное служение привлекательно для всех. Для всех кого? Итак, надо тоже разобраться, о чем речь идет. И духовная жизнь, несомненно, является той практикой, или тем методом, целью и средством, которое позволяет нам очиститься. Очиститься, то есть очистить свои мотивы. Говорится, все то, что мы делаем, это лишь для того, чтобы совершать бескорыстное преданное служение. Бескорыстное. И преданное служение состоит из 9 форм. Бескорыстно слушать, бескорыстно помнить, бескорыстно повторять, бескорыстно служить стопам, бескорыстно, бескорыстное, немотивированное, значит, никакими материальными желаниями. И тогда у человека меняется все, поведение. И говорится, что этикет является украшением вайшнава. Мы можем видеть, что мы очень не продвинуты. Мы очень много болтаем, но мы не ведем себя как вайшнавы. Мы склонны действовать по собственной прихоти. Мы считаем свой ум авторитетом. Мы выдумываем разные какие-то вещи очень странные. Мы постоянно забегаем вперед продвинутых преданных. Мы постоянно критикуем. Постоянно видим их несовершенно. Почему мы никогда не советуемся с кем-то? Потому что мы считаем себя более мудрыми. Более правильными. Поэтому мы никогда не будем прибегать к тому, чтобы принять какой-то авторитет. Мы примем только тот авторитет, который будет соответствовать нашим собственным эгоистическим желаниям. А тапасия – это как Арджуна. Он принял то, что ему не нравилось. Он готов был умереть, но не принимать. Но он это принял. Это тапасия. Но мы всегда, когда мы находимся на уровне материальной деятельности и выдаем себя за преданных, мы, несомненно, всегда под видом духовной жизни культивируем собственные эгоистические цели и желания, нечистые мотивы. И если мы не сможем разбираться это внутри себя, вот это есть сатьям, правдивость, благодаря которой развиваются все способности и восстанавливаются три остальные вещи, чистота, аскетизм и милосердие. Очень сложно это сделать. Практически это невозможно. Практически. Теоретически все можно оправдать. Это и есть самоиллюзия. Философское оправдание своих несовершенств. Итак, у человека есть эти проблемы, желания. И последнее называется пратиштха. Это все слабость сердца. Итак, кутинати, самоиллюзия, желание искать недостатки, самообман, философское объяснение собственных недостатков. То есть философски мы можем объяснить, что эти недостатки, что? Достоинство на самом деле, да. Философски мы философию используем. В частности, если мы сейчас изучаем философию сознания Кришны, значит, какую философию мы будем использовать, чтобы оправдать свои недостатки? А? Несомненно. Лекции собственного гуру, там то, писание, стихи Бхактивинода Тхакура, что угодно. Но квалифицированный человек будет видеть, что мы больны. Что мы просто обманщики, лицемеры. И также, еще раз и мы говорим, это кутинати также переводится как двуличие. Двуличие. Следующая анартха называется мацарья, зависть. Зависть к чужим вещам, зависть к чужим талантам, зависть к чужой внешности, зависть к чужим успехам, к чужому богатству и так далее, и так далее. И желание критиковать за это. То есть зависть Злонравие появляется. Злонравие. Поэтому Кришна говорит, завистливых и злонравных, низших среди людей. Мы начинаем завидовать положение. Как Прабхупада говорит, вы задаете столько каверзных вопросов только из-за того, что вы за меня завидуете. Вы завидуете, он сказал, машине, на которой я езжу, гирлянде, которая на моей шее. Вы завидуете, что все меня почитают, все меня слушают, и вы завидуете, что я сижу на этом месте. Прабхупада так объяснял. Есть фильм «Ачарья», может быть, вы видели. Где вот прямо этот Там один журналист все начинает много вопросов задать. Он говорит, вы просто завидуете всему. Он говорит, откуда у вас такая машина? Откуда, почему вам гирлянду одевают? Почему все так вас слушают? Вы что, вы всех оболванили? И Прабхупада говорит, вы просто завидуете. Вы очень завистливы. Это называется мацарья. Человек завидовал, что кто-то так почитаем. Человек завидовал, что человеку предоставляют все. Какие-то определенные, что ему-то никто такого не предоставляет, а этому человеку предоставляют. Он завидовал, что его все слушаются, что он авторитет, а я не такой никогда не. Это называется зависть, мацария. И зависть выражается в том, особенно в том, в чем нас кто-то превосходит, в чем бы мы хотели превзойти других. И приводится, мы с вами это обсуждали, приводится пример, как если кто-то дает более хорошие лекции, если мы хотим быть очень хорошими проповедниками, то если мы узнаем, что кто-то лучше нас проповедует, у нас может это мацария произойти. Или мы видим, что у кого-то больше удачи, то есть человек более удачлив, и мы начинаем завидовать ему, и начинаем принижать его удачи. А если мы видим, что кто-то лучше нас, то мы принижаем его хорошие качества и свои выталкиваем вперед. Называется мацария. Следующее называется тучхасакти. Привязанность к ничтожному. То, что не имеет никакой ценности. Поэтому он говорит, Наратамадас, разве может богатство, сыновья, молодость, родные и близкие дать нам истинное счастье? Но мы привязаны к богатству, к сыновьям, к молодости и к родным и близким. Привязаны. И думаем, что они источник нашего счастья. Поэтому говорится, что мы в невежестве находимся. Мы не являемся продвинутыми личностями, поскольку наше сердце в анартхах в этих. И мы через призму этих анартх пытаемся культивировать духовную жизнь. Но не избавившись от них, невозможно продвинуться. Невозможно понять Кришну, ощутить или увидеть его. Поэтому говорится, что баджана крия должна плавно перерасти в анартха неврити. И если плохо что-то в баджана крии, то никогда не начнется анартха неврити. То есть избавление от нежелательных качеств. Невозможно, не избавившись от клешакни, от панчи-клеш, перейти к процессу шубхады, развития хороших качеств. Хорошие качества рождаются только тогда, когда клеши ослабевают. Поэтому мы видим, что многие люди не развивают хороших качеств, а лицемерят, пытаются на публику быть хорошими. Это называется кутинати, двуличие. То есть сами по себе они негодяи, но для того, чтобы показать, что они продвинуты, они изображают из себя добрых, справедливых. Быть в центре внимания, желание славы, желание выражения, чтобы нас почитали, чтобы о нас очень хорошо думали, чтобы о нас говорили, что мы очень продвинуты. Это называется пратиштха. Пратиштха. Гордость, что мы не слушаем, для нас нет никаких авторитетов. И вы помните, я рассказывал историю, что как узнать, что человек гордый? Для него нет авторитетов. Для него авторитет только гуру и Кришна. Или для него авторитеты только те, кто удовлетворяет его чувства. Это означает, что человек какой? Гордый. Гордый. Как узнать, что человек гордый? Он ни от кого не принимает свои, это видение собственных недостатков. То есть он ни от кого не принимает поправки. И тот человек, который гордый становится, если вы его поправляете, у него что происходит? Да. У него антипатия развивается. Он очень гордый. Он не дает никому себя поправлять. Никому. Это называется гордец. Это называется пратиштха. Желание славы, желание выделиться из общей массы, желание уважения в окружающих, чтобы все думали, что мы продвинуты. Это как вот пратиштха, желание прославиться смирением, желание прославиться мягкосердечием. Но желание-то что? Какое? Стать прославленным, да. Это и есть пратиштха. И говорится, хотя пратиштха указывается как последняя, четвертая ступень, на самом деле... А пратиштха, да, является не просто первой. Хридаюдур Бальям – это одна из анартх. А пратиштха является корнем всех анартх. То есть развивать хорошие качества для того, чтобы только выглядеть в глазах окружающих очень хорошим человеком. И наслаждаться этим. Поэтому, когда мы поем что-то или делаем что-то, говорим, если мы думаем о том, вот сейчас человек видит, что я, какой я продвинутый, видит человек, какой я искренний, видит ли человек? Это означает, это работает, это анартха, пратиштха. И как эта пратиштха, она действует на ум. Это ложное эго, все связано. Это ложное эго дает эти метастазы, так сказать, от которых потом очень сложно избавиться человеку. Он думает, что все, его судьба уже сочтена, дни его сочтены, он такой плохой, никогда ему не изменится. Это означает, что он так и не продвинулся в духовной жизни, то есть не приобрел силу, баладута, баладута называется. То есть Господь Баларама так и не пролил на него, Господь Нитянанда не дал ему милости. Потому что милость Господа Нитянанды – это не только видеть свои недостатки, а мы в процессе шраванам, киртанам, вишнавасмаранам получаем силу, вдохновление изменить такое положение. То есть мы не находим себя бесполезными в этом вопросе. Я бесполезен в изменении своих плохих качеств. Мы находим себя какими? Вдохновленными. Что по милости Гуру и Кришны мы сможем, и мы начинаем совершать усилия. Силы появляются. Усилие – это означает сила появляется. Сила у чего? У этого желания. Появляется сила. Сила, которая направлена на то, чтобы мы вдохновлены изменяться. Мы позитивно настраиваемся по отношению к тому, что мы можем избавиться от этого недостатка. Позитивно. Итак, слабость сердца позволяет, вернее, вынуждает живое существо сохранять материальное положение даже при наличии какого-то определенного понимания. Даже при наличии определенного понимания мы можем видеть, что мы наслаждаемся, даже понимая, что это плохо. Почему? Мы привязаны к такому виду наслаждения. Привязаны. Говорится, из привязанности возникает вожделение. Таким образом, привязанности постоянно являются причиной нашего вожделения. А вожделение вынуждает нас совершать греховные поступки. Что же является грехом? Вот в Библии есть такое понятие. Не возжелай добра ближнего. Да? Вот это вот зависть чужим вещам называется. Если мы можем видеть аналогии, что в религиях по аналогии есть. Не возжелай чужого. Да? Не возжелай чужой жены. Не возжелай чужой славы и так далее. Это зависть. Это зависть. Также мы видим, что это более сложно. Это более сложно не возжелать, чем какие-то внешние, там, поститься по 40 дней, там, ходить, там, ничего не есть, в грязных шмутках ходить, в порванных, и всем говорить, вот видите, какой я аскетичный, у меня ни черта нету. Но аскеза – это когда у вас все есть, наоборот. Аскеза – когда у вас все есть. Поэтому мы не настолько как бы не квалифицированы в том, что мы лишены какой-то определенной правильной философии. И Прабхупада сохранил для нас эту философию, передал нам ее, что суть в этом внутреннем, развитии внутренней жизни. И все, что мы делаем внешне, должно, несомненно, преследовать эту цель. Ослабить влияние. Гун, ниргуна, говорится, преданный он, ниргуна. И это настроение, что я это делаю не для того, чтобы стать популярным. Я делаю, потому что Кришна удовлетворен, когда я меняю это. И Кришна позаботится обо мне. Это не значит, что Кришна будет делать это за меня. Позаботиться обо мне, это значит, Кришна, видя мои усилия и мое желание, будет мне помогать. Будет мне помогать. Так я могу ощутить присутствие Кришны. Как мы можем ощутить присутствие того, кто нам помогает? Представьте, вдруг вы в карманах обнаруживаете какие-то деньги. И вы думаете, кто их туда положил? Вдруг вам кто-то принес, и вы даже не знаете, кто у вас вещи появляются. Что-то у вас... Это означает, вы ощущаете, что кто-то о вас заботится, хотя его не видите. Или люди приходят и говорят, ну вот... Возьми, пожалуйста. А кто это сделал? Ну, считай, что это я тебе дал. Ну, кто это сделал? Человек себе присваивает это. Но на самом деле это не так. Кришна действует таким образом. Вы помните, как Господь Чайтанья рассказывал преданным? Он рассказывал Санатане. Когда Санатана, Господь Чайтанья сказал, я с самого рождения с тобой вместе. А Санатана стал говорить, будь счастлив в тот день, вот тогда в Аллахабаде мы тебя встретили. Он сказал, ты что, я тебя с детства знаю? Он говорит, ну что шутишь ты, с какого? Ну я понимаю, что ты в моем сердце с детства сидишь.